Золотой парашют. 19 июня 2011 года. Еще в начале первого всплеска нынешней Великой депрессии массовое возмущение вызвали несуразно высокие выплаты многим хозяйственным руководителям, явно не соответствующие результатам их кипучей деятельности. Особо раздражали щедрые даяния тем, кого именно по итогам работы отправляли на менее ответственные посты, а то и вовсе в отставку. С таких надо бы еще и убытки взыскивать. Это, конечно, не выправило бы положение в экономике. Личное имущество даже наибогатейшего управленца ничтожно по сравнению с размахом вверенного ему хозяйства. Но, по крайней мере, другим неповадно было бы бездумствовать в рабочем кресле. Когда я начал набрасывать эту заметку, в Ливии уже взорвались многие сотни авиабомб и крылатых ракет. Войска НАТО, продавив через Совет Безопасности ООН расплывчатую формулировку резолюции номер 1973, попытались расчистить перед своими наемниками путь к высшей власти в стране или хотя бы к ее расчленению. Впрочем, бизнес-журнал – не самое удобное место для расследования причин уголовщины в высшей межгосударственной политике. Когда я пишу это примечание, значительная часть Триполи уже занята десантом британских сил специального назначения и французского иностранного легиона, прикрытых исламистскими боевиками в качестве пушечного мяса, но значительная часть ливийцев еще противоборствует интервентам. В данном случае важнее другое. После повешения Саддама Хусейновича, смерти в Гаагской тюрьме от явно ненадлежащего лечения Слободана Светозаровича, отдачи под суд Мохаммада Хосни Саидовича, вряд ли Муаммар Мухаммадович располагал каким-либо лучшим выходом с руководящего поста, нежели сопротивление всеми силами, доступными его распоряжению. В этой заметке я не использовал фамилий многих действующих лиц. В момент публикации все они были у всех на слуху. Поскольку книга живет дольше журнала, перечисляю всех упомянутых. Саддам Хусейнович Тикрити, президент Ирака, свергнутый вторжением НАТО. Слободан Светозарович Милошевич, президент Сербии, свергнутый первый в третьем тысячелетии цветной революцией по американской технологии. Мохаммад Хосни Саидович Мубарак, президент Египта, свергнутый цветной революцией с отчетливым привкусом исламистского фанатизма. Муаммар Мухаммадович Каддафи, лидер ливийской революции, формально не занимающий никаких постов. Евгений Александрович Чичваркин, основатель сети торговли мобильными телефонами и другой портативной цифровой техникой Евросеть, в начале кризиса продавший ее и ушедший в политику. Алексей Анатольевич Навальный, специалист по разоблачению корпоративных махинаций на основе документов, предоставляемых конкурирующими корпорациями. Менеджер коммерческой компании располагает, как правило, куда меньшими властными полномочиями, чем глава государства. Правда, многие транснациональные корпорации располагают реальной властью, сопоставимой с великими державами. Но юридически они все же ограничены. Так государство официально монополизирует насилие и налогообложение. Для получения прибавочной стоимости или наказания провинившихся сотрудников бизнесу приходится прибегать к юридически запутанным трюкам. Если же попытаться действовать в лоб, можно получить ощутимые неприятности. Например, Евгений Александрович все еще сидит в Лондоне, хотя дело, возбужденное в связи с его попыткой лично допросить заворовавшегося сотрудника Евросети, формально уже закрыто. Конечно, допрос скорее повод, чем причина. Вспомните и обстоятельства продажи собственноручно созданной компании, и попытку кого-то из множества противоборствующих непубличных политиков сделать его руководителем партии «Правое дело». Но повод-то порожден именно формальной государственной монополией. Зато в рамках подконтрольной части предприятия менеджер, как правило, располагает куда большей свободой и мощью, нежели государственный служащий или выборный политик. Ведь полномочия общественных структур формализованы под влиянием множества противоборствующих и в то же время официально признанных равноценными интересов. А бизнес заточен на получение единого результата – прибыли. Даже если это характерное по определению свойство маскируется красивыми словами об ответственности перед обществом. Теоретики свободного рынка полагают, лучший способ исполнить общественный долг бизнеса – аккуратная уплата налогов. А во всем остальном он должен быть свободен и внешне, и тем более внутренне. Как известно, по меньшей мере с древнеримских времен «proprietas est jus utendi et abutendi». По мнению некоторых знатоков латыни, эту формулу следует перевести «собственность» есть право использовать обычным и необычным образом. Но куда чаще употребляют простое, хотя, возможно, и не вполне точное, «собственность» есть право употреблять и злоупотреблять. Менеджер не вполне собственник, но ему делегируется немалая часть полномочий собственника. Естественно, в рамках своих полномочий он обретает, если не де юре, то де факто, право злоупотреблять или, по крайней мере, употреблять необычным образом. Более того, мировой опыт доказал, наемный менеджер зачастую в состоянии действовать вопреки интересам даже единоличного собственника. И тот иной раз замечает это лишь после перехода бизнеса от него к менеджеру. А уж распыление собственности подавно снимает с менеджеров любые ограничения. Нынешний скандальный опыт Алексея Анатольевича доказывает. Миноритарный акционер не только не может всерьез воспрепятствовать распилу и откату, но даже не в состоянии получить прямо предусмотренные законом сведения о деятельности менеджмента компании. Впрочем, что скромный блогер? Государство, далеко не миноритарный акционер тех же компаний, также не может толком защитить свои экономические интересы в них. Выходит, едва ли не единственный работоспособный путь получения от наемного менеджера приемлемых результатов платить ему столько, чтобы он всерьез опасался потери доходного места. Это не предотвращает соблазн в тех случаях, когда он существенно превышает легальную оплату. Но, по счастью для собственников, да и для экономики в целом, подобные удачи выпадают не часто и не каждому. А уж если менеджера решено отстранить от дел, ему и подавно ничто не помешает учинить напоследок какое-нибудь особо выдающееся безобразие. Не только из личной мести увольнителю, но и ради классовой солидарности, чтобы впредь неповадно было изгонять наемников только за плохие результаты работы. И чем хуже результат, тем больше соблазн напакостить под занавес. Ибо низменные чувства плохо сочетаются с высоким мастерством. Мировая практика уже давно выработала способ, если не вовсе предотвратить менеджерские шуточки под занавес, то по меньшей мере ощутимо сократить их вероятность. Традиционно его называют «золотым парашютом». Принято считать, что наемные менеджеры сами добиваются включения в свои контракты изобильных, иной раз равноценных зарплате за несколько лет, выплат при увольнении, длительного сохранения за собою социального пакета и прочих служебных возможностей и льгот. Но что заставляет работодателей соглашаться? Обычная конкуренция изрядно сбивает цену рабочей силы, даже весьма высококвалифицированной. Похоже, золотой парашют – средство самозащиты не столько наемников, сколько нанимателей. В 1974-м вице-президент Кинг, по отчиму Форд, сменяя первого и пока последнего американского президента, подавшего в отставку досрочно, первым же своим указом в президентском качестве даровал Никсону амнистию за все содеянное в Белом доме. Это вызвало изрядное негодование прогрессивной общественности. Но возможности юридической защиты уходящего президента были еще далеко не исчерпаны. Его попытка предотвратить расследование подслушивания предвыборного штаба Демократической партии в гостинице «Водяные ворота» законно признана попыткой вмешательства в дела правосудия. Но сами американские юристы доселе считают степень общественной опасности этой попытки исчисленной далеко не окончательно. Учитывая же расхожее мастерство затяжки судебных и парламентских дебатов, Никсон вполне мог надеяться продержаться на посту до официального конца полномочий 20 января 1977-го. Но эти два с лишним года вся страна была бы густо нафарширована политическими дебатами в юридическом оформлении. А у нее и без того хватало забот. Валютный кризис, начавшийся в 1967-м, и нефтяной шок после войны судного дня в октябре 1973-го требовали радикальной перестройки всего народного хозяйства. Фордовский указ об амнистии – золотой парашют, обеспечивший быструю смену неудачливого руководителя. В нашем Отечестве вопрос решен еще радикальнее. Закон освобождает бывших президентов Российской Федерации от всякой ответственности за их деятельность на посту, предоставляет им полное государственное обеспечение на уровне, практически неотличимом от условий повседневной жизни действующего президента, и обеспечивает множество иных житейских благ, не зависящих от реальных результатов их деятельности. Многие политические деятели, не говоря уж о рядовых гражданах, возмущаются такой щедрой снисходительностью, но кто знает, каковы были бы последствия судорожных попыток продлить президентскую власть за конституционные пределы. Похоже, незачем жалеть средства на золотые парашюты. Окупятся.